Глава 13. 15 ноября 2010. «Мне ужасно понравился ваш последний фильм», — говорит Антуан Эте, глядя на дорогу. «Мы стоим под туннелем Фурвьер в 10 километрах от кладбища Гиатьер. Заблокировано в пробке. Урна под ремнем безопасности ведет себя, как послушный ребенок. А мне не слишком. Почему?» «После съемок я потеряла почву под ногами и мужа. А потом переехала, и до сих пор сгораю от стыда. Дочери было ужасно больно видеть меня в таком жалком состоянии». «Так о чем же вы сожалеете?» «Что чувствовала себя несчастной». «Но вашей вины в этом нет. Человек не решает, быть ему счастливым или несчастным». «Не согласна. Почему я вцепилась в Пьера? В надежду на Пьера? Анна, трепетная девочка, ей было слишком больно. Каждый раз, возвращаясь домой на выходные, она понимала, что, открывая дверь, я жажду увидеть на пороге не ее, что я жду мужа. Она чувствовала себя лишенкой. Я упивалась своим горем, повела себя как последняя трусиха. Могла бы продолжить снимать, но боялась сесть в галошу, хотя ни один мой фильм не провалился. У любого режиссера случаются неудачи. Бывают менее удачные картины, которые публика принимает прохладнее. Это часть биографии, но я предпочла спрятаться за любовной тоской вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу с продолжением жизни. Люди часто многое сваливают на любовные неудачи. У вас хорошие отношения с матерью вашего сына? Вообще-то да. Мы увидимся после похорон. Мой мальчик живет с ней в Лионе. А вы сразу уедете в Париж? Да, с Анной и Корнелией. Корнелией? Она заботится обо мне. Так у вас есть нянька? Я наконец-то улыбаюсь. Можно сказать и так. Вам известны случаи опоздания на похороны? Да, еще колец с нами. Я вынимаю из плеера кассету Coldplay и вставляю ту, что лежала у меня в кармане. Антуан никак это не комментирует. Шум дождя, бьющего по стеклу витрины сапожной мастерской. Колец записала гром и потоп летнего дня. Мы с Антуаном молча, с почти религиозным благоговением, слушаем грозу, потом вступает голос Колет. Колет. Когда мы приехали на Стад-де-Франс, был такой ливень, что мой билет промок и оказался нечитаемым. Помогла одна болельщица, Бернадет. Очень милая женщина. Мы часто путешествовали вместе. Футбол позволил нам увидеть жизнь за пределами Ганьона. Я сидела на трибунах, смотрела на поле, и мир казался мне огромным. Повсюду были журналисты с микрофонами. Я ждала, появились наши футболисты, и все болельщики на трибуне приветствовали их криками. Продолжение тебе известно, Аньес. Ты все видела по телевизору. Не могу описать словами страх, радость и чувство единения с игроками, каждому из которых тренер точно определил его место на площадке. Мяч дважды влетал в ворота. Нам требовалось время для осознания, но судья дал финальный свисток, и мы вошли в историю и навсегда остались клубом второго дивизиона, который выиграл чемпионат 2000 года. В детстве я слышала упоминания о 2000-м и воображала летающие тарелки, двери, которые сами открываются и закрываются, море огней, невероятные вещи в небе и у каждого из нас на столе, но уж точно не победа в чемпионате на ПСЖ на Стад-де-Франс. Она смеется. Антуан ужасно взволнован ее голосом. Кажется, что она рядом спряталась в урне, как в волшебной лампе. Колет. Мы очень нескоро покинули стадион. Даже я пела, как будто напилась вина. «Я, твоя тетя», — орала песни «Ультрас». Она тихонько напевает. «Если остался один, но вера еще жива, пой за цвета свои, гордись ими всегда. Эй, Ганьон, давай вперед, если горд за клуб родной, спой, Ганьонец, спой со мной, ла-ла-ла». Она снова смеется, сдержанно, на выдохе, очень трогательно. Колет. А потом я увидела ее. Она ждала меня у ворот стадиона, отыскала среди тысячи зрителей. Как это случилось? Кто помог? Бог? инстинкт выживания, случай. Я никогда не верила в случайность, но она была тут. Увидела телепередачу, в которой за неделю до матча вратарь ПСЖ заявил, что его команда раздавит Ганьон. Ганьон. Ее как будто ударили кулаком в живот. Диктор назвал дату и место проведения игры, и она подумала, что если я жива, обязательно буду на стадионе. Ей не пришло в голову, что было бы проще сесть в поезд и приехать в Ганьон, чтобы спрятаться у меня. Или позвонить, фамилия есть в справочнике. Она услышала слово «Ганьон» и сочла это знаком, ответом. Жизнь разлучила нас на годы. И вот теперь она стояла в толпе, одетая в красное пальто с собачкой и целлофановым пакетом в руке. А шедшие мимо люди толкали ее и даже не извинялись. Я сразу ее узнала, но была в странном состоянии, словно пьяная, и решила, что это наваждение. Я очень давно не видела Бланш. Девочке, моей детской подружке, стукнуло 54 года. Когда мы встречались последний раз, ей как раз исполнилось 26. Но это была Бланш, и она ждала меня. Я знаю, нас с ней часто путали, но я видела Бланш, а не свое отражение. Пауза. Калет. Я не слишком люблю обниматься. Совсем не люблю. Не мой стиль. Но в тот вечер крепко прижала ее к себе. Бланш была такая же тоненькая, как я, статуэточка. Дрожа всем телом, она сказала, «Я должна была увидеться с тобой, прежде чем исчезнуть навсегда». Они встречались в 26 лет. Мы приехали, Аньес. Я поднимаю глаза и вижу ограду кладбища.